Они прошли в зал желтых императоров под шепот голосов, и немалое разнообразие людей обернулось, глядя на них. Сам зал имел больше общего с бравоскими благородными собраниями, чем с королевскими приемами в Вестеросе. Гости желтого императора размещались группами на первом этаже, а на втором стоял массивный трон, украшенный топазами, откуда над ними присматривал затененный силуэт. Он был одет в инкрустированную самоцветами тунику, что спадало с плеч широкими волнами ткани, которые выглядели переплетенными вместе соединения на груди. Голова правителя почти полностью скрывалась под капюшоном. Расстояние и угол освещения не позволяли Джоффри рассмотреть черты лица монарха. Четыре матриарха шагнули вперед, как одна, кланяясь с искренним уважением. «Славься, император Йети и благословенный правитель Каркасы», — поздоровалась Калинния. «Мы прибыли по вашему приглашению», — добавила Киджима. «Чтобы исполнить данные обещания», — сказала Джия. «Чтобы оказать взаимную помощь во имя сделки», — закончила Вилла. Император застыл неподвижно, и лишь после минуты тишины сделал неприметный жест ладонью. Далее наступила очередь подарков. Вилла представила украшенный топазами меч, выполненный с невероятным мастерством. Его рукоятка заканчивалась имитацией шпиля, настолько детальной, что даже в отдалении, стоя вместе с Сансой у боковой стены в окружении остальных заклинательниц, юноша мог видеть вырезанные улицы и входные врата величественного города. Джия поставила на пол небольшой сундук, прежде чем плавно открыть его. Там находилась одна единственная погнутая, выветренная бронзовая маска, от вида которой немало заклинательниц вдоль Джоффри слегка зашевелились. Маска выглядела настолько древней, что казалось, малейший ветерок развеет ее в прах, но это лишь добавляло изделию определенной ценности. Он уже видел раньше такие маски. Калинния имела две такие в палатах Юга, гордо демонстрируя их как древние артефакты своих предков, найденные посреди развалин Стигая сотни лет назад. После своих коротких, полных ужаса, личных посещений города ночи, Джоффри был практически убежден, что создатели упомянутых масок не имели ничего общего с любой из ветвей человечества. Скорее всего, они жили за десятки тысяч лет до того, как первый человек зачарованно посмотрел в ночное небо. Киджима принесла с собой искусно обработанный рубин, размером с кулак Джоффри. Тысяча граней преломляли свет, так что казалось, будто камень светится внутренним сиянием, завораживая зрелищем многих зрителей в зале. И тогда настал черед их госпожи. Калинния что-то сделала со складками накидки, и через мгновение уже держала в руке валерийскую стеклянную свечу, ту самую, которую они похитили у чернокнижников и передали ей в качестве платы за обучение Сансы. Заклинательницы снова зашептались, явно шокированы увиденным, а желтый император вытянул руку вперед на дюйм или на два. Сихуа, изысканно одетый герольд, объявивший их прибытие, мгновенно направился вперед. Он почтительно взял стеклянную свечу в руки и понес вверх по овальной лестнице к топазовому трону. Царедворец согнулся в поклоне, держа свечу на вытянутых руках и отводя взгляд от императора, который взял артефакт из рук. Он подержал ее в течение нескольких секунд, медленно вращая, прежде чем повернуть желтый капюшон к Калинии. «Палаты Юга очень щедры», — сказал он низким, едва слышным голосом. Калинния благодарно кивнула, и тогда император сделал новый жест. Герольд быстро вернулся на первый уровень, дважды плеснул ладонями, и сразу сквозь боковые двери вышли слуги, неся разнообразные блюда и напитки. «Его божественное величество, желтый император, желает отпраздновать прибытие наших давних союзников. Пусть все гости под его крышей присоединятся и отпразднуют вместе с ним, поднимая наши мечты к небесам», — воскликнул Герольд. Калинния уже подошла к паре, быстро что-то шепнула Фикуа и еще одной зеленой маске, прежде чем обернуться к ним. «Пообщайтесь с гостями, выведайте как можно больше о них и о состоянии города. Будьте осмотрительны», — приказала она, прерываясь на мгновение и бросив косой взгляд на желтого императора из угла маски. Он и дальше сидел неподвижно, сохраняя такое же неподвижное состояние, как на момент их прибытия. «Это мне кажется, или у него есть другое понимание слова общения?» — спросил Джоффри. «Не будь таким дерзким», — отрезала матриарх. «Он может убить половину присутствующих в зале одним щелчком пальцами, включая тебя с твоим исчезающим мечом. Он будет осмотрительным, матриарх», — вмешалась Санса. «Убедись, чтобы так и было», — сказала та, прежде чем вернуться в компанию остальных матриархов, которых щедро обслуживали группа слуг, поднося перекрученные стеклянные кружки, заполненные красной жидкостью. Джоффри сомневался, что это было арборское и красное. «Этот мужчина производит определенное впечатление», — сказала Санса, когда они взялись под локти и ушли подальше от матриархов в поисках интересной группы для времяпрепровождения. У них было немало опыта в таких делах, и Джоффри уже заметил, как ее взгляд бежит по гостям. Его лично больше интересовали декорации дворца. Юноша разглядывал большие листы пергамента, что свисали со второго этажа. Величественные и интригующие чертежи вполне абстрактной природы, которые поднимали чувство любопытства у Джоффри. «Ага, репутация короля-колдуна говорит сама за себя», — ответил он рассеянно. «Есть что-то очень знакомое в этих схемах», — подумал он. «Имеешь какие-то мысли относительно выбора собеседников?» — спросила Санса. «Ну, ты же меня знаешь». Она наигранно вздохнула и повела мужа между группами гостей, кивая простолюдинам, которые прислуживали вельможам. «Как насчет тех солдат?» — спросила она юношу, глядя на кучку из 10, или около того, облаченных в доспехи мужчин определенно и кратко этийского происхождения. «Ага, я знаю этот знак», — произнес он, разглядывая тройки перекрещенных костей, привязанных к их железным пластинчатым доспехам. «Безусловно, я уже встречал их раньше», — добавил он, когда пара подошла ближе. «Они опасны?» — спросила Санса, сводя две руки вместе. Та группа была вооружена, большинство из них имели спрятанные в ножны тяжелые сабли, однако один или двое держали на плечах какие-то бамбуковые палки. «Примитивные огненные копья», — догадался Джоффри. «Я так не думаю», — возразил он, когда пара подошла к ним. Воины имели довольно потрепанный вид, очевидно из-за долгого пребывания под мощными ветрами. Один из них, мужчина с длинными костями на нагруднике, обернулся и поклонился, когда пара подошла к ним. «Позвольте лично выразить вам благодарность от нашей гильдии за ваше прибытие», — обратился воин, глядя на Сансу. «Имея поддержку заклинательниц теней, продвижение воскресших должно существенно замедлиться», — он говорил довольно воспитанно, однако и дальше осторожно смотрел на Сансу. На правой стороне лица воина набухли шрамы. «Замедлит, не остановит?» — Джоффри мысленно спросил сам себя, до сих пор не отводя взгляда от трех перекрещенных костей. «Гильдия солдат», — начал он, кивая к мужчине с опознанием. «Вы прошли немалый путь от костяного города, гильдмастер», — сказал юноша, прежде чем замолчать. «Гуэйн, гильдмастер Гуэйн», — сказал он, чуточку улыбнувшись, когда Джоффри протянул руку для приветствия, и они пожали ладони. «Джоффри», — ответил юноша, бросая взгляд на Сансу, «и моя жена Санса». Если Гуэйна и удивил факт женитьбы на заклинательнице, то он не показал этого. «Тебе знакомы эти достойные воины?» «Дорогой?» — Санса спросила у него. «Я их часто видел, когда был в костяном городе, продавая свои товары», — ответил он. «А, торговец костями, вы покинули город раньше отбытия караванов?» — спросил Гуэйн, а остальные участники группы подошли ближе с заинтересованными взглядами. «Не совсем, хотя я слышал о том, что случилось после вашего ухода», — ответил Джоффри, не имея сил сдержать намек на легкое неодобрение в голосе. Гуэйн нахмурился. Однако Джоффри показалось, что он увидел мгновенный проблеск стыда в глазах воина, прежде чем тот снова овладел собой. «Не было никаких шансов защитить город. Ты бы тоже удрал бы оттуда, если бы увидел их», — вмешался другой воин, самый молодой на вид среди них, довольно пустым голосом, прежде чем его товарищи заткнули его неодобрительными взглядами. «Но я не убежал, я не убегал», — подумал юноша, ощутив внезапный груз утраты от несвоевременных воспоминаний. «Извините нас», — сказала Санса, — «мой муж не имел цели оскорбить вас. После того, как я лично увидела воскресших воочию, то и не знаю, что еще вы бы могли там сделать». Гуэйн склонил голову. «Спасибо. Простите, что мы насторожены в вашем присутствии, ведь предыдущий опыт с шептунами стоил нам немало», — признался он. «Уверяю вас, что безумие тех культистов не имеет ничего общего с дисциплиной четырех палат», — сказала Санса. «Именно так, и учитывая то, что я в свое время убил ни одного шептуна, то искренне говорю, что понимаю вас, гильдмастер», — добавил Джоффри. Один из воинов недоверчиво скривился, однако Гуэйн наградил юношу понимающим взглядом. «Рискованная торговля, вплоть до самого Гдата», — ответил он с улыбкой. «Похоже, интересная у вас жизнь», — заметил Гуэйн, переводя взгляд на Сансу, а потом обратно к Джоффри с прищуренными глазами. «Может быть, нам стоит обменяться рассказами о наших путешествиях? Его желтое высочество как будто не спешит», — — сказал Джоффри, бросая взгляд на застывшего, как статуя, правителя Каркасы. Часть солдат аж передернула от страха из «за богохульство», но Гуэйн, и это кое-что значило, воспринял те слова значительно спокойнее. «А пожалуй, все-таки стоит», — ответил он, смеясь. Какой-то слуга подошел ближе, и кто же, как ни Санса, использовала эту возможность взять им обоим по мелкой вареной рыбе, проткнутой меленьким деревянным шампуром. «Как вы здесь оказались?» — спросил Джоффри у гильдмастера, наслаждаясь пряными приправами, которых ему так не хватало в Вестеросе. Гуэйн немедленно скривился. «Мы направились на восток вокруг иссохшей бездны. Больше и некуда было бежать. Чтобы достичь городов бескровных людей, нам пришлось пересечь людоедские пески на юго-востоке». Он запнулся, а несколько его людей неловко зашевелились. «Мы взяли с собой опытных торговцев, людей, которые с детства учились следовать тому же маршруту по пустыне, как это делали их отцы и деды, и все же песчаные бури ослепляли нас, не менее чем 4 раза сбивая с пути. Мы стали легкой мишенью для людоедов. Иногда целые стаи дикарей выбегали из-за дюн и нападали на нас, прежде чем мы успевали поставить повозки кругом. Это были кровавые бойни, а потом пришли мертвые людоеды». Он снова запнулся, резко покачав головой. «Только половина из нас смогла добраться до Блхатхахара, приграничный город бескровных людей». Джоффри кивнул с сочувствием. Он уж слишком хорошо мог представить то трудное путешествие. «Бескровные позволили вам зайти в город?» — спросил он с облегчением, что не придется выслушивать детали. «ГМ, в обмен на лучшую половину нашего запаса костей, десятилетия сбора гильдейной кассы были потеряны из-за прихоти пограничного лорда с другой стороны, это ему не пошло на пользу, когда след за нами прибыли мертвецы», — сказал воин, небрежно пожав плечами. «Разве бескровные люди не готовились к приходу мертвых?» — спросила Санса. «Они считали, что уже достаточно подготовлены», — усмехнулся самый молодой из солдат. Гуэйн фыркнул, бросая взгляд на молодого человека, имевшего самые маленькие по размеру косточки в той тройке на груди. «Капитан Зеним имеет собственную точку зрения на те события», — сказал он, жестом поощряя воина продолжать. «Мы просто продолжили отступление на юг», — сказал Зеним. «Когда до нас добрались слухи о падении Блхатхахара, то мы уже подходили к Болкабаму, также город бескровных людей, и бескровные из почти всех городов государств прибыли туда с оружием и доспехами. Дураки считали, что смогут остановить мертвецов в чистом поле. Имею предположение, что это не сработало», — заметил Джоффри. «Конечно, он сам не вывел бы войска против ходоков за пределы стен, разве что на предварительно подготовленные позиции или в случае невероятного отчаяния. В конце концов, они все-таки собрали там могучую армию», — вмешался гильдмейстер. «Верховный вождь Каджан почти смог призвать нас в армию, но мы направились дальше раньше, чем он успел удвоить силу своих аргументов. Кажется, это бы им не помогло», — сказал Джоффри юному солдату, прежде чем бросить взгляд назад. «Вот тебе и свободное общение», — подумал юноша, — ведь группы присутствующих ощутимо разделились. Большинство крылатых людей собрались в одну толпу, выдерживая дистанцию между бескровными и вновь прибывшими заклинательницами теней. Другой интересной особенностью было различие между самими крылатыми. Здоровяки с мощным телосложением почти не общались с теми, кто имел значительно более хрупкий вид. Великорожденные, которые в основном служили в качестве копейщиков и занимали ведущие посты в военной иерархии Желтого двора, сами по себе были отдельным социальным классом. «Мы в течение целых месяцев, без отдыха, напряженно двигались в направлении Зимнибера, когда наконец узнали, что же там случилось. Они провели 3 больших полевых сражения, пытаясь отвоевать недавно захваченный Болкалаяк, прежде чем их затопило лавиной мертвецов. Верховный вождь Каджан отдал предпочтение битве до смерти вместо бесчестью, оставляя свое государство без военачальника в то время, когда мертвецы раздирали его людей. Показательно, что недостаток крови делает с умом человека», — молвил Гуэйн, прежде чем покачать головой. «Те идиоты до сих пор ненавидят нас за это», — добавил капитан Зеним. «Почему же так?» — спросила у него Санса. «Все нуждались в козле отпущения, и мы были самой легкой целью для этого», — ответил Гуэйн. 3000 пехотинцев и горстка бронированных сандрийков не сильно бы изменили баланс силы. Рассказывали, что во время осады Болкалаяка там бушевала орда численностью в 200 тысяч мертвецов, чтобы их лев ночи побери, — буркнул один из офицеров. «Мы вообще почти не останавливались в Зимнибире, продолжали идти прямо по дороге в Каркозу», — сказал Гуайн. «И теперь они тоже стали беглецами, такими же, как вы», произнес Джоффри, снова оглядываясь по зале. «Бескровные люди составляли существенную долю присутствующих, большинство из них концентрировалось вокруг молодого бледного мужчины могучего телосложения. Он был закован в своего рода кольчугу, усиленную железными пластинами, такую же, как и половина его спутников. Однако, в отличие от других, тюрбан того парня был ярко-красным. Головной убор едва колебался, когда его владелец резко жестикулировал широкими размашистыми движениями. Он о чем-то спорил с Махилом Суулом, чьи крылья были сложены в позе, кажется, искреннего недоумения. «Тьфу, опять начинается», – пробормотал Гуайн, настороженно глядя на группу бескровных и одновременно пережевывая свою рыбу на деревянном шампуре, как это подобает человеку, знакомому с походной жизнью. «Так почему вы остановились в каркасе?» – спросила Санса офицера, ранее встревавшего в разговор. «Дальше на юг уже нет других крепостей, где можно было бы сопротивляться. Горные перевалы на западе полнятся воскресшими, только что приведенными из самого центра Йети, и я уверен, что вам это уже известно. Повести такой небольшой отряд на юг сквозь край теней, это было бы самоубийством. Единственным вариантом оставалась долина Улан на юго-востоке, владение Желтого Императора, которые не дают каркасе вымереть от голода», сказал Гуайн, оглядываясь на жестикулирующих бескровных. «Хотя в этом не было бы смысла, только на расколотом мысе есть более-менее стены, да и они не очень впечатляют. Мы должны были бы построить корабли, чтобы как-то пересечь бурное море и скорее всего утонуть в неисследованных водах, или уплыть на юг до Ультаса и задохнуться там в джунглях насмерть, или и уплыть на запад, молясь, чтобы не умереть от цинги, в попытке добраться до Шея. Нет, стены Желтого Императора весьма надежны, как и его жалование, вот почему мы здесь остались», он пояснил с решительным кивком, однако Джоффри заметил, что отдельные офицеры разделяли меньше энтузиазма, особенно юный Зеним. «Простите, мы на минутку», — сказал Джоффри, слегка потянув за локоть Санса и сам отходя от группы. «Надеюсь поговорить с вами позже, гильдмастер, господа офицеры», — сказала Санса, кивая присутствующим, словно извиняясь. «Вы расскажете вашу историю, надеюсь», — ответил удивленный гильдмейстер, поднимая бокал. «Конечно», — сказала она, и кучка гильдейцев растворилась посреди других гостей. «Это было чрезвычайно грубо, Джоффри, они уже не будут так откровенны в следующий раз». Ее муж не ответил, практически таща ее за собой к левой стороне большого зала. Он остановился перед одним из свисающих свитков пергамента, протянув вперед дрожащую руку. Он проследил за извилистыми линиями, которые изгибались сами по себе, постоянно кружась. «Санса, это же...» Он прервался, сухо глотая что-то, и взглянул на другие пергаменты. «Это чертеж моей души», – прошептал юноша. «Как на костяной табличке?» – спросила она у него. «Ага, они не полны, и отдельные части выглядят нелепо», но он запнулся снова, касаясь пальцами поверхности грубого пергамента. «Я думаю, что это изображение очередного модуля. Вам нравится?» – спросил чей-то голос позади них. Джоффри повернулся на месте за полсекунды, рука застыла у рукояти Светлорева, и он почувствовал, как ладонь Сансы сразу потеплела. Ее собственная кровь нагревалась в жилах. Незнакомец был одет в простую желтую тунику прислужника, лишь одна единственная мелкая черная отметка посередине туники указывала на высокий статус, чем услуг. «Это и в самом деле великолепное изображение», – начало Санса, пока Джоффри восстанавливал контроль над сердцебиением. «Эти копии древнего искусства были сняты с великих обелисков, некогда усеивавших долину Улан, тысячи лет назад. Первый из числа желтых колдунов решил скопировать эти шедевры или по крайней мере то, что от них осталось», – сказал он. «Тогда он и в самом деле был чрезвычайно мудрым», – заметила Санса. «Простите, кажется, я не расслышала вашего имени. Называйте меня Вайлом», – ответил он. Следующий поклон был таким глубоким, что мужчина едва не коснулся лбом пола. «Ты имеешь какое-то отношение к остальным слугам?» – спросил Джоффри, все еще держа руку у Светлорева. «Да, мне поручили следить, чтобы все гости чувствовали себя как можно удобнее и спокойнее. Надеюсь, что в вашем случае это уже достигнуто», – спросил он, прежде чем бросить на Сансу слегка шокированный взгляд. «Пожалуйста, простите мою небрежность», – добавил он быстро, подавая сигнал слуге. Служитель прибыл с перекрученной стеклянной кружкой и передал ее Сансе, склонив голову. «Я благодарю вас», – сказала она, принимая напиток. Девушка внимательно разглядывала темно-красную жидкость, лениво вращавшуюся внутри емкости. «Вы предпочитаете такие напитки, не так ли?» – спросил Ваю. Он покосился на слугу и нахмурился, тот аж съежился на месте. «Все нормально, это подойдет», – ответила неподвижная маска, хотя кружка в руках слегка задрожала. Джоффри нежно сжал ее руку, и она ощутимо вздохнула, прежде чем открыть небольшое отверстие в нижней части маски. Джоффри нехотя заметил, как кровь уже поднималась вверх по спирали, сама по себе преодолевая силу тяжести, достигая губ Сансы, и опять же, сама по себе потекла в рот, не оставляя в кружке ни капельки. «Это же ох!» – прошептала она, на мгновение опуская взгляд, и вдруг овладела собой. «Ваш господин имеет чудесные запасы», – наконец закончила девушка. «Именно так», – ответил Ваюл, имея довольный вид. Санса была потомком древних родов из числа домов первых людей, существовавших еще во времена эпохи героев. Старки, Талли и Блэквуды, все известные за величественные и ужасные магические деяния, если рассматривать старинные предания как нечто большее, чем простые легенды. Это делало ее потенциально могучей заклинательницей, потому что, в отличие от большинства из них, она на самом деле могла использовать собственную кровь как горючее для волшебства, однако это не означало, что случайное пополнение было бы излишним. Джоффри уже собирался расспросить Ваюла про обелиски, когда услышал какой-то шум из центра зала, где молодой бескровный теперь слишком громко вел себя, шагая прочь от Суула, и снова возвращался к нему. «Я сказал, хватит, Махил. Гостеприимство Каркасы не знает себе равных, но уже настало время действовать». Его вооруженные товарищи как один выражали согласие, ударяя закованными в сталь рукавицами по щитам, повешенных за плечи, а те, что были безоружны, просто кивали. Для бескровных это поведение подобно безумному воплю других людей. «Обычно они более сдержаннее», — сказал Ваюл, которого это словно развлекало. «Скажи-ка мне, Ваюл, кто тот парень посередине?» «Ну, с красным тюрбаном на голове», — спросила Санса. «Это верховный вождь Камил. Он руководит войском бескровных после гибели его отца в битве, по крайней мере остатком войска, если сказать по правде», — сказал тот. «Если вы желаете атаковать Вихтов собственными силами, тогда и вы, и ваша армия можете отправляться хоть сейчас, вас не будут останавливать», — сказал Суул с возрастающим раздражением. «И почти сразу погибнуть», — скривился Камил. «Мы почти ничем не занимались, кроме нескольких мелких атак на проклятых, со времени нашего прибытия сюда. Необходимо изменить стратегию, если мы хотим выжить». «Вы должны сохранять терпение, юный вождь», — сказал Суул. «Императору известно». «Терпение, Махил, я терпел до отвала», — воскликнул юноша. «Болкалаяк лежит в руинах, и краткое мег превратился в груду пепла и обломков. По улицам священного Болкабама бродит орды проклятых. 90% моего народа погибли, а может и того хуже», — закричал он. Время ожидания закончилось. Суул ударил древком копья по полу. «Когда палаты Асшея восстановит силы после тяжелого путешествия, тогда я плюю на тех кровопийц». Юноша перебил Махила, сразу подкрепляя свои слова действиями, и плюнул в направлении четырех матриархов, отчего у почти всех присутствующих перехватил дух, кроме бескровных, которые наоборот завелись еще сильнее от этого. В некоторых из самых западных районов священного города до сих пор могут быть живые, ожидая подкрепления. «Сейчас, когда мы собрали силы, то нам стоит всем вместе выступить на север, отбить из лап Вихтов свежие тела», — зарычал вождь. «Несколько шахтерских городков и пограничных башен у склон гор Рассвета. Все они погибли через неделю-две после падения Болкабама», — сказал Ваюл. «Откуда тебе это известно?» — спросил Джоффри. Ваюл лишь вымученно улыбнулся. «Я видел это, Камил. Нет, но даже ему известно, что шансы на выживание хотя бы одного из тех поселений практически нулевые. Так что это лишь спектакль», — заметила Санса, имея в виду поведение верховного вождя. «Однако, по крайней мере, часть его гнева не является наигранной». «Именно так», — согласился Ваюл. «Он искренне принимает к сердцу потери своего народа, но юный военачальник не такой профан в политике, как многие здесь считают. Он унаследовал отцовское телосложение, но также и разум матери», — добавил он с одобрением. «Понятно», — сказал Джоффри, больше фокусируя внимание на Ваюле, чем на Камиле. «Он желает таким образом укрепить свою позицию, догадалась Санса. Его позиция как лидера зашаталась, особенно когда он покинул самые южные городки на произвол судьбы. После катастрофы в Болкалаике это было единственным возможным способом действий. «Ты был тогда с ними, с бескровными?» – спросила Санса. «Нет, лично нет», – ответил он. Она оглянулась к Джоффри, который еще с мгновения смотрел на нее в ответ, прежде чем перевести взгляд на юного вождя. Он пропустил ответ Махиласуула, но одна из матриархов слегка отпихнула крылатого воина в сторону, прерывая ссору. Киджима вращала кровь в бокале, вдоль нее стали две тени заклинательницы с красными масками. «Ты уже опустился до обид», — сказала она, очевидно раздраженная. Матриарх смотрела на верховного вождя, словно на какую-то почву, оглядывая его с ног до головы и дальше перемешивая кровь в емкости движениями руки. «Вот, кажется, ты нуждаешься в этом больше меня», — сказала она, опрокидывая кружки и выливая жидкость на пол. «Ты смеешь?» — почти неслышно прошипел молодой человек. В отличие от предыдущего показного гнева, этот новый приступ ярости казался в 1000 раз более реальным, по мнению Джоффри. Вооруженные бескровные также отреагировали, хватаясь за рукоятку длинных булав с шарообразными концами, которые держали на поясах. Воины сформировали шеренгу перед их военачальником, молча обмениваясь взглядами и готовясь к бою, когда две заклинательницы вместе с Киджимой перестали сжимать кулаки и приняли защитные стойки, поднявшись на кончиках пальцев ног. «Насколько серьезным было это оскорбление?» – спросил Джоффри. Вайул слегка склонил голову, и дальше глядя на зрелище. Традиция бескровных гласит, что их предки проливали кровь и вырывали жилы из собственных тел в проклятых ритуалах и жертвоприношениях, а отголоски криков добровольных жертв до сих пор можно было слышать в городе, который они называют Болкабамом. После войны рассвета и их последующего изгнания из Асшея, предки тех, кто в конце концов зовется бескровными, поклялись, что никогда не позволит использовать себя в качестве топлива или пищи для заклинательниц. Они сделали это сами с собой. Наверняка должен же быть другой способ. Санса запнулась, хватая руками воздух, и покачала головой. Люди вокруг верховного вождя и матриарха отступили подальше, пока те обменивались оскорблениями, а Махилсуул снова ударил копьем по полу без особого эффекта. «Те, кто бежал из Асшея на юг вместо севера, точно это делали», — сказал Вайул. «Увы, и те, кого в будущем прозвали ядовитыми людьми, потеряли здравый смысл вместе с кровью», — добавил он, когда военачальник уже брал свою булаву с пояса. «Это все скверно выглядит», — сказал Джоффри. «Именно так», — согласился Вайул, переводя взгляд на желтого императора и топазовый трон. Повелитель Каркасы поднял ладонь кверху, и неожиданно все звуки в зале как будто умерли. Рот военачальника Камила и дальше открывался, но оттуда не донеслось ни звука. Молодой человек обернулся с восхищением, его онемевшие товарищи переглянулись между собой, а Киджима обернулась к императору и быстро склонилась перед ним, упав на пол. В зале не было слышно ни одного голоса. «Прием окончен. Давайте поблагодарим его божественное величество за гостеприимство», — провозгласил Герольд громким и четким голосом. Высокий вождь Камил неуверенно поклонился императору, прежде чем повернуться и уйти прочь из зала, его свита догоняла вождя сзади. «Это...» — Санса прервала предложение, ее голос зазвучал слишком громко среди окружающей тишины. «Эффективно», — закончил Джоффри. Он также уже мог говорить без помех, и онемевшие гильдийцы на противоположной стороне зала обернулись, глядя на него. «Не откажетесь прогуляться со мной, я уже довольно долго жду этот разговор», — сказал Вайул, в чьих глазах заблестели странные огоньки. Их повели по длинным туннелям и лестничным пролетам, которые были вытесаны из самой черной скальной породы. Треугольный рисунок проходов вел их на вершину города. Наконец они вышли под легкий дождик, и Джоффри никак не мог утолить ощущение, что эта терраса имела довольно знакомый вид. Он подошел к одной из граней, коснулся камня ладонью, а Санса сжала руку. Джоффри ответил таким же движением, и она глубоко вдохнула, прежде чем они оба повернулись. На устах Вайула была слабая улыбка, когда он смотрел вниз, разглядывая город, пока солнце почти полностью спряталось между горами рассвета. «Надеюсь, вам понравилась свеча, ее было нелегко достать», — сказала Санса, почти жалуясь. Вайул вынул руку из складки тоги, и мерцание дыма и света зависло над его ладонью, прежде чем сфокусировалось в контуры валерийской свечи. На самом деле ее здесь не было, это был лишь мираж, деформированное отражение настоящего объекта. Свет на верхушке башни странно ответил, цвета видоизменялись, словно усиливая иллюзию. Это не более чем фокусирующее устройство для умения, которое на самом деле можно достичь собственными силами. «Вспомогательное устройство для тех, кто является слепцами к вибрациям Солнца и Луны», — сказал он, задумчиво разглядывая свечу. «А еще он поврежден», — добавил мужчина, и напряженная улыбка исчезла. «Откуда вы про нас знаете, и какое вам до нас дело?» — Джоффри спросил у Желтого Императора, держа руку на рукоятке Светлорева. Вайл легонько кивнул, словно соглашаясь с вопросом. «Я люблю регулярно осматривать то, что меня окружает. Ведь так легко потерять счет времени, разглядывая все чудеса этого мира», — сказал он, опуская руку. Однако искаженный клубок дыма и сияния никуда не исчез, а расширился. Мерцание окружило всех троих своеобразным куполом. Иллюзия валерийской свечи начала таять, пока не исчезла окончательно. Окружающие краски сместились к другим частям спектра, синее превратилось в красное, а желтое в зеленое, черное стало таким темным, как пустота между звездами, и терраса завибрировала от приглушенного гудения. Джоффри увидел окружавший их город, видимый со многих разных точек зрения сверху, как будто сквозь глаза тысячи чаек, поднявшихся на невероятную высоту. Он увидел корабли возле торговых пирсов в гавани, быстрое шествие одетых в красные маски местных жителей, даже храм аэромантов, что начал увеличиваться, пока Джоффри не заметил мастера Вате, что сидел в молчаливой медитации. Мудрец открыл глаза, нахмурился и медленно огляделся, прежде чем перевести взгляд почти точно в направлении точки обзора. «Вы наблюдали за нами», — сказала Санса, ее голос почти терялся в том потустороннем гудении. «С тех пор, как вы прибыли в Асши», — сказал он. «Почему?» — спросил Джоффри. Интенсивность гудения даже усилилась, переходя в высокочастотный шум, начавший стихать, как мерцание вокруг них внезапно отступило, разрушаясь в исходной точке, откуда оно впервые расширилось. Желтый император тихонько вздохнул, бросая взгляд вдаль до больших волн, которые периодически омывали в море вихтов, что взбирались по крутым склонам, далеко внизу. Отсюда Джоффри мог постичь изначальную симметрию сооружения, игнорируя позже добавленные и вытесанные здания и другие конструкции на ее границах. Это был равносторонний, массивный треугольник, продолжавшийся далеко вниз, с гранями, изъеденными течением времени. «Я мог бы остановить шторм, но тогда легионы мертвых захватят город в течение какого-то часа», — сказал мужчина, печально качая головой. «Обычно скрытый город прекрасно выглядит в это время суток», — добавил он, выглядывая вниз. Но Джоффри уже опознал силуэт сооружения, его изначальную форму и пропорции. Этот архитектурный стиль невозможно было бы перепутать с чем-то другим. «Вы уже видели меня раньше, на резьбе?» «Да», — согласился Вайл. «Покажите мне ее», — сказал юноша. Вайл кивнул и повел их начальными ступеньками, сооруженными еще глубинными. Вправо и вниз по лестнице, вправо и вниз, вправо и вниз, а стены вокруг них были наполнены изображениями фигур из палочек, периодически заполняющих весь туннель, что сметали одинокую фигуру, которая охраняла его, только чтобы снова и снова распасться в ничто. Смерть и разрушение несравненных масштабов, цикл, повторяющийся без остановки, когда я осознал, что это древнее пророчество начинает осуществляться в реальности, было уже поздно, сказал император. Санса коснулась резьбы пальцами, следуя фигуркам, что периодически заполняли все стены тоннеля, прежде чем они трое вошли в большой зал из маслянисто-черного камня. Джоффри не слышал, однако ощущал, как шторм поднимает огромные волны над ними. Весь каркас был сверху, пока лестница вела их вниз до дна сокрытого моря, и лишь в зале он поднял взгляд вверх. «Санса, это...» Джоффри проглотил слюну, чувствуя головокружение, и склонил голову. «Это один из путеводителей», — прошептал он. Санса сняла маску, глядя вверх, и увидела первую смерть ее мужа. «Ему же было так больно», — подумала она, вздрагивая и глядя, как он раздирает себе горло, из которого вылезают потусторонние завитки пурпура, протягиваясь как молнии во все стороны и формируя бесконечную фрактальную рекурсию, которую она и сама столько раз раньше видела. Она также отметила вырезанный, выветренный силуэт Джейми Ланнистера, что держал сына, отчаяние Серси. А гости встали из-за столов в панике, королевская гвардия же обнажила мечи. Девушка увидела саму себя, почти на самом краю грандиозного рельефа. Она убегала с каким-то словно придворным шутом, чей силуэт был незаконченным, рассеченным внезапным окончанием стены. Ее глаза смотрели назад, на умирающего Джоффри, в них виднелось разнообразие эмоций, переплетенных и смешанных между собой. Удивление и шок, страх и триумф, счастье и испуг, столько разных выражений были искусно вырезаны на одном изображении. Больше всего доминировал искренний ужас, который так ее поразил, и такое безнадежное отчаяние, что вырастало из чувства беспомощности. Это было эхо того, что она ощущала в самых глубинах души, словно стертые воспоминания возвращались на передний план сознания. «Кажется, я забыл, как дышать, когда увидел вас двоих в Асшее», сказал Желтый Император с намеком на юмор, разглядывая задушенного Джоффри, прежде чем перевести взгляд между гостями свадьбы, остановив его на изображении испуганной Сансы вверху. «Столько моих предшественников посвятили своей жизни расшифровке истинного значения этого изображения, этого сооружения, оставленной нам существами, которые, видимо, вымерли за несколько эпох до того, как первый человек убил своего товарища заостренным камнем». Он запнулся, на его лице начала вырастать непрошенная улыбка. Это плохо подходило ему, искажая его лицо так, как не должно было быть. Какая изысканная ирония, он рассмеялся. Ключи для решения загадки, что отравляло жизнь доброй половины желтых колдунов прошлого, сами появились возле бесконечного города как раз тогда, когда миру приходит конец. Мы являемся причиной, почему вы созвали соглашение рассвета, спросила Санса, хотя это прозвучало скорее как утверждение, чем вопрос. Вы знаете, что не сможете выстоять, понял Джоффри. Махилсуул был весьма поражен твоим знанием военного ремесла, Джоффри Баратион. Так что скажи мне, каковы шансы у Каркасы и ее объединенной мощи или скорее недобитых остатков юго-восточного Иссоса? Спросил Вайл, оборачиваясь к ним. 2000 крылатых копейщиков, 5000 желтых крыльев, 10000 ополчения Каркасы, а еще чуть больше 15000 крылатого ополчения, сказал он, закрывая глаза. 800 бескровных бессмертных и чуть больше 20000 простых воинов из священного города. Чуть меньше 3000 ветеранов-гильдейцев с 22 боевыми сандрейками, продолжил он, когда комната странно загудела, чернота стала глубже, когда масляные лампы затрепетали. Чуть более 400 черных стражей, менее чем 150 заклинательниц теней и 4 матриарха, говорил император, и гудение усиливалось в громкости, и странные искривления воздуха и дыма начали формировать окно в реальность, показывая бесконечные колонны марширующих вихтов. Они простирались до горизонта. Небеса приобрели мертвенно-серый цвет, когда легионы крылатых вихрей закрыли садящееся солнце. «Скажи, они выстоят?» — спросил Желтый Император, глядя на сотни иных, ведущих за собой бескрайнюю марширующую орду мертвых существ к побережью Сокрытого моря. Там были шрайки и легионеры, вестеросцы и етийцы, бескровные и крылатые вихты, ожившие сандрейки и сотни других типов монстров, сплетенных из костей и сухожилий, что стремительно продвигались на юг. «Великие боги!» – пробормотал Джоффри. Санса закрывала рот обеими ладонями. Забытая маска лежала на полу, пока она вглядывалась в их мертвые синие глаза и скалящие челюсти. Джоффри еще немного посмотрел на орду вихтов, прежде чем покачать головой. «Их многовато. Они навалятся на нас, атакуя, пока защитники уже не смогут поднимать руки из-за упадка сил, а они и дальше будут наступать», – сказал он. «У меня такая же мысль», сказал император. Серое изображение замерцало, вдруг распалось на дым. «Даже если мы и сможем как-то отбиться, но от этого не будет выгоды. Красная штука в небесах до сих пор излучает магию на далекий север, бесконечные объемы силы, с которыми никогда не смогут сравниться смертные существа. Столько силы, что и смертные, и сами боги закричали бы и взорвались, если бы получили такую мощь. Столько силы», прошептал он. В его голосе не слышалось ни жажды, ни трепета, лишь чистый сводящий с ума ужас. Вот стоял человек, который мог буквально сделать немыми всех в большом зале одним щелчком пальцев, который мог смотреть сквозь океаны и континенты, который мог создавать сильные штормы, и он был испуган до умопомрачения. Джоффри испытал непривычное чувство родства к нему, как к брату-наблюдателю, такого же очевидца реальности, которую большинство не могло увидеть. Вайл смог взять себя в руки, медленно моргая, словно пытаясь стереть изображение, что запечатлелось на его сетчатке, прежде чем пойти вдоль стены, где он остановился напротив центральной части рельефа под задушенным Джоффри. Он присел, прижал ладонь к полустертому изображению созвездия и выветренным буквам вестеросского языка. «Я хотел бы узнать значение этого послания, прежде чем умру, если вы будете так добры. Ваши потенциальные версии будущего звучат как какой-то бред, а ваше прошлое никак не сходится с этой всей дилеммой», – прошептал он. Джоффри опустил взгляд к ряду созвездий, едва узнавая Драккар и Знаменосца. Остальные были выветрены течением времени настолько, что уже не читались. «Оно привело меня к постройке на Дальнем Западе, подобной изначальной форме каркасы, но значительно более тонкой и длинной. Она достигала недр земли, содержа послание, адресованное персонально мне, послание из давно минувших эпох», — сказал он. Вайл наклонил шею, глядя на Джоффри с терпеливым выражением. «Что там было сказано?» — спросил он. «Там были ответы», сказал юноша, садясь на пол возле императора. «Ответы, которых я искал в течение долгого времени. Что я и моя жена являются лишь последними инкарнациями своеобразного живого оружия, созданного для уничтожения долгой ночи, циклического феномена, который уничтожает всю разумную жизнь на нашей планете эпоха за эпохой». Вайл повернулся к резьбе, медленно кивнув. «Разумеется, так вы провалили миссию, как и ваши предшественники». Джоффри оглянулся на Сансу. Она неподвижно выдерживала его взгляд в течение 2 секунд, прежде чем кивнуть один раз. «Да в этой жизни», — сказал он, — «мы уже умирали много раз, пытаясь остановить цикл», — продолжила Санса. «Когда мы умираем, наши сознания возвращаются примерно на 8 лет назад, и тогда мы пытаемся снова остановить это все, или бродим по миру в поисках знаний, которые поможет это осуществить». Вайл, впервые за время их знакомства с Джоффри, онемел. Он и дальше вглядывался в высеченные буквы, но его глаза выглядели неподвижными, расфокусированными. «Я чувствую правду в ваших словах, но какая же это нужна сила, чтобы вернуть весь мир, чтобы протащить 2 ума сквозь само время?» «Да», — сказал он, медленно моргая. «Да такая сила и должна быть у тех, кто осмелится бросить вызов такой могущественной сущности, как этот цикл, этого приговора, что уничтожил все живое в городах бескровных, в княжествах крылатых, на половине территории Йети и сумеречных землях и много еще где», — сказал он, прежде чем запнуться, поднялся и поправил свою желтую тогу. «Мы все погибнем еще до рассвета, когда объединенная орда мертвых из сотен городов ударит по каркасу, словно сам лев ночи, но вы двое», — продолжил он, качая головой. «Я мог бы сказать, что завидую вам, однако по правде говоря вы несете на себе самое жестокое проклятие из всех, какое может вообразить смертная душа». «Мы можем помочь вам», — возразила Санса. «Если бы мы могли как-то связаться с вами, то могли бы предупредить в каждой следующей жизни. Вы сможете подготовить юго-восток Иссоса к наступлению долгой ночи, сдерживая врага между 5 крепостями и иссохшей бездной». Кажется, сама идея борьбы с циклом развеселила колдуна. Он размышлял над этим, шагая по туннелю, заложив руки за спину. «Я мог бы усилить Тхлатхахар своими желтыми крыльями, а возможно и 5 крепостей, своими чарами, но думаю, что этого будет недостаточно, в конце концов». «Конечно, будет этих усилий недостаточно без других вмешательств», — согласился Джоффри, качая головой. «Но это поможет нашим собственным приготовлениям в сумеречных землях. Каждый вихт, который будет нападать на вас, будет очередным врагом, который не сможет атаковать 7 королевств. Если сможете удержать Восточный фронт, то этим вы уменьшите давление на Западный, где враг не получит подкрепление через сухопутный мост, соединяющий континенты на северо-востоке от Гдата, по крайней мере, до того, как цикл потеряет терпение и вызовет эскалацию силы», — сказал юноша. Желтый император закрыл глаза, медленно наклонив голову в раздумьях. «Ты считаешь, что как-то сможешь остановить цикл, прежде чем начнется эскалация, как ты это называешь?» Джоффри вздохнул, бросая взгляд на Сансу, прежде чем вернуть его к собеседнику. «На самом деле мы не знаем, как именно, однако каждый вихт, что будет стоять у нас на пути, только усложнит нашу задачу. Попытка выполнить наше предназначение и так будет невероятно трудной, даже без подкрепления половины мертвых етийцев с севера», признался юноша. Вайл как будто полностью ушел в себя, размышляя, и вдруг внезапно открыл глаза. Они как будто почти засияли, когда он быстро пошел по коридору. «Переписка будет слишком ненадежным способом коммуникации, мне нужно увидеть вас обоих, чтобы поверить вашим словам», — сказал он. «Но каркаса находится слишком далеко», — заметила Санса, вместе с мужем поспешила за ним, едва успевая за быстрой походкой. «Мы не сможем совершить путешествие сюда и одновременно удержать сумеречные земли от сползания в хаос, который наступит еще задолго до начала собственно долгой ночи. Вот почему вы не прибудете сюда. Есть пути для общения за пределами поля зрения, способы научить сознание пересекать океаны и континенты», — сказал император, подойдя к дверям, словно высеченных из цельного куска топаза. Он поставил на них ладони и легонько толкнул, отворяя, так словно они весили меньше перышка. Они зашли в место, очень отличную от грандиозной роскоши топазового трона. Большой кабинет, переполненный книжными шкафами и свитками. Широкие листы бумаги свисали со стен, заключая зашифрованные руны. Этот способ смотреть и чувствовать сквозь мир – это не то, чему можно кого-то научить, если тот кто-то не желает достичь настоящего мастерства, сказал он, подходя к небольшому столу. «Мне показалось, что вы говорили о свече, словно она не нужна для того, чтобы видеть за горизонтом», заметила девушка, когда Вайл взял тот предмет со стола и показал его ей. «На самом деле нет, и большинство тех, кто использует подобные предметы, на самом деле не умеют смотреть вне ограничения артефакта. Но ты видела, как само время сворачивается назад, ты видела внутреннюю структуру нашей реальности, разве нет?» – спросил он. Сансу словно оцепенела от того вопроса, губы задвигались, начиная озвучивать с десяток разнообразных ответов одновременно, прежде чем произнести простое «да». «Тогда используй этот прибор, как слепой человек использует палку, и когда почувствуешь опору, просто открывай глаза», — сказал он, передавая ей стеклянную свечу. Санса нервно взяла ее в руки. Неважно, что она уже держала ее раньше, тогда, посреди дома бессмертных, и на этот раз эта вещь ощущалась переполненной могуществом и ужасающей новизной. «Только все же, как мне использовать ее? Как я могу?» Она прервала предложение, уловив то беспокойное, похожее на струну напряжение, и нахмурилась, сосредоточив все внимание на нем. Она углубилась в него, как это делала раньше со своей собственной кровью, и едва не упала, когда зрение затуманилось. Уголки губ Вайла слегка приподнялись. Ни мгновения колебаний, ты и в самом деле видела это, чувствовала это, этот шепот. «Мой муж называет его песней он. Джоффри?» — спросила она, оборачиваясь. Юноша стоял перед большим свисающим с потолка листом бумаги. Он проводил пальцами вдоль извилистых линий, следуя увлекательному рисунку фракталов и рекурсий. «Сколько еще копий вы здесь имеете?» — спросил он резко. «Немало, я так понимаю, что вам известно, что это непростое художественное изображение?» — спросил Вайл. «Ага, это набор инструкций, подсказки, оставленные предыдущей цивилизацией, не пережившей цикл. Это диаграммы моей собственной души, чертежи, чтобы я мог провести собственное сознание к скрытым частям и найти частицы самого себя. Частицы оружия», — ответил он. «Архив содержит сотни подобных», — молвил Вайл, и Джоффри едва устоял на ногах. «Отведите меня туда, пожалуйста». Вайл так и сделал, ведя их через лестницы и мимо удивительно разрисованных деревянных дверей. Там находились десятки деревянных трубкообразных пеналов, сложенных в кипы по архиву, и Джоффри немедленно взял один из них и открыл его, разложив пергамент по полу. Фонари вокруг загорелись словно сами собой, по собственному желанию. Силуэт желтого императора отбрасывал тень на фракталы, когда он стал позади Джоффри. «Я уже довольно давно осознал, что эти чертежи имеют нечто общее с этой башней и пророчеством. Они как будто шепчут глубинную истину для тех, кто имеет возможность заглянуть за пределы реальности, и многие из моих предшественников тратили целые годы, пытаясь это понять. Вам известно что-нибудь дополнительно?» — спросила Санса. «Нет», — ответил Вайл. «Я в свое время интересовался деяниями других мудрецов, которые восхищались старыми знаниями, но учитывая то, что они оставили после себя лишь ложь и жадность. Это незаконченная схема, отдельные участки вычеркнуты неверно. Видимо, те обелиски были изрядно разрушены», — молвил Джоффри, продолжая исследование пергамента. Он выругался. «На самом изображении присутствуют декоративные элементы, видимо, чтобы сделать недостающие секции более приятными для визуального восприятия». «Сколько модулей здесь изображено?» — Санса спросила у него, открывая очередной пенал, и разместила пергамент на полу вплотную к следующему, которого Джоффри только что вытащил из стопки. «Думаю, что только один», — сказал Джоффри, исследуя еще одно чертежи. «Они знали, что обелиски скорее всего исчезнут или будут уничтожены, так что решили продублировать то же самое изображение вместо размещения многих, которые в конце концов все исчезнут в небытие. Тот же узор повторяется на всех обелисках, где первый желтый колдун нашел их, спросил он у Вайла. На равнине Улан, что лежит на востоке от нас, там были сотни таких камней, если верить записям. Большинство обелисков выглядели как гладкие глыбы черного камня. На сегодня там уже ничего не осталось. Я могу попытаться понять эту схему. Сколько времени еще у нас есть? Спросил юноша. Считанные часы. Орда до сих пор находится где-то в 50 милях отсюда. Вероятно, они атакуют город после полуночи, ответил мудрец. Джоффри, нет, сказала Санса. Это слишком опасно. Мы же можем вернуться сюда в следующей жизни. Но Санса, это же прямо перед нами. Компонент пурпура, воскликнул юноша. Она заметила искреннюю надежду в его взгляде, почти детское желание чудес, пока он держал выцветший пергамент. Санса, это частичка нас самих, сказал он медленно. Девушка громко вздохнула, качая головой. Леди присмотрит за нами снаружи комнаты. Мы выпьем яд в тот же миг, как я скажу тебе. Ладно, Джофф. «Да», — ответил тот мгновенно. «Как просто вы говорите о смерти», — заметил Вайл, качая головой в задумчивости. «А я уж вот думал, не взять ли вас обоих официальными учениками, после того, как вы повернете вспять течение времени в этом мире. Но, по правде говоря, вы уже и так все понимаете», — сказал он. Санса выглядела шокированной. «Но это совсем не так, как кажется. Есть бесчисленные вещи, которых я даже не могу понять. Научиться то не проблема», — Вайл перебил ее своим глубоким и мощным голосом. Внутри комнаты поднялся ветер, почти сдувая бумаги прочь, когда император заговорил. Его слова ощущались медленными и жесткими, их вес словно падал бременем на все чувства. Проницательность превыше всего. Те ничтожные дураки с запада могут хлебать вечернюю тень целыми бочками, приносить в жертву тысячи емкостей и хоть утопиться в их крови, и все равно они ничего не поймут, сказал он, сверля их взглядом. Ничего, кроме тишины, удовлетворенно добавил император через мгновение. Джоффри подумал, что он может понимать эту ярость, когда его глаза встретились с глазами колдуна. Это недоверие насчет других, которые могут быть такими слепыми к величественной реальности. Какими жалкими выглядят их амбиции перед этой грандиозностью. Песнь, пробормотала Санса. Вайл кивнул. Вы уже наполовину понимаете, сказал он. «Ищи мое сознание, когда освоишь владение свечой. Шпиль каркаса необычно сияет во втором зрении, используя эту особенность в качестве маяка», добавил он, прежде чем обернуться, и пошел к двери. «А еще попробуй найти свечу, которая не сломана наполовину», заметил он небрежно. «А как я буду знать, будут ли тени выглядеть другими, или сама песня будет звучать иначе?» воскликнула она. «Нет», сказал он, подойдя к двери, и обернулся к ним. «Она будет иметь зеленый цвет вместо черного», добавил он, и Джоффри подумал, что это впервые за время их знакомства император улыбнулся. «На самом деле улыбнулся. На самом деле вы не желаете быть императором», рискнул юноша. Улыбка Вайла стала шире, так как он воспринял это неуместное предположение веселым, может просто шутливым. «Я считал, что меня вот-вот сбросит, когда услышал, как первые копья залетают через окна», сказал он почти торжественно. «Я был бы не первым желтым колдуном, кого бы убили его великорожденные. Как бы то ни было, представьте мое удивление, когда они пронесли меня по улицам каркасы на помосте из скрещенных копий. Император кричал народ. Император ревели мои желтые крылья. Кажется, он на мгновение утонул в воспоминаниях, прежде чем перевести взгляд на них, приобретя суровый вид властителя каркасы. Закончите этот цикл. Уничтожьте его», сказал он на прощание и пошел прочь. Сами камни под ногами завибрировали, и Санса задрожала, чувствуя предстоящий выброс магической силы, пока штормы над ними бушевали. Они вручную открывали деревянные пеналы, вытаскивая бесценные пергаменты, пытаясь соединить их вместе как сложную мозаику. Джоффри взял перо и чернильницу с большого стола в конце архива, вычерчивая широкие размашистые линии, соединявшие отдельные секции и декорации на месте ошибок. Часы пролетали словно минуты, пока они меняли конфигурацию узора на полу. Сосредоточенный голос Джоффри направлял руки Сансы, когда она перемещала листы или добавляла новые отметки на них. Взрывы чистой силы сверху заставляли волосы на шее девушки становиться дыбом, она останавливалась и приседала, когда моменты тишины менялись на выбросы мощи, от которой дух перехватывало, от которой весь шпиль вибрировал словно камертон. Объединенная мощь 150 заклинательниц, 4 матриархов и 1 желтого колдуна излучала силу, достаточную, чтобы Сансу начинало тошнить, и она теряла сосредоточение. Проявления и вибрации магической мощи, что питались, видимо, тысячами человеческих жертвоприношений, быть такие мощные, что иногда они не могли дышать, падая на пол и чувствуя себя словно дети на борту корабля во время бури в западных морях. Дважды они теряли сознание, когда вся башня стонала, словно хрипящий и умирающий старик, а потом медленно приходили в себя и возвращались к решению задачи. Оно указывает, как можно обернуть, как согнуть пурпур, распространить его за пределы тела вокруг себя, как, шептал Джоффри, согнувшись над 3 кусками пергамента, скрепленными вместе. Глаза затуманились, когда он разглядывал узор. Это предоставит какую-то защиту, а может каким-то образом поможет атаковать сам цикл. Санса, кажется, мы уже близко, остается найти еще несколько недостающих штрихов. Я. Санса, жена не обращала внимания на его слова, медленно моргая, как будто что-то наверху изменилось. Джоффри зашатался, падая на колени, снова почувствовав тошноту. Девушка осознала, что они приближаются к очередной потере сознания, как защитники каркасы начинали очередной мощный ритуал, но на этот раз что-то изменилось. Джоффри внезапно схватил ее за руку, словно тонущий моряк, кусок древесины, паника резко читалась на его лице. «Началась эскалация», — прохрипел он, убежденный на все 100. Санса и сама это почувствовала, задыхаясь. Так словно глаз красной кометы перевел свой взгляд от далекого севера и моргнул в сторону каркасы. Она закричала, когда сама окружающая реальность словно начала таять. Стены пошли волнами, словно вся мощь хранилища начала выливаться в этот мир, на этот город, в этот конкретный зал. Она ударилась руками об пол при падении, желая, чтобы архив смог выстоять перед нашествием красной, что пыталась удалить саму реальность. Но ее собственные силы оказались ничем перед всей мощью хранилища энергии цикла. Вся мощь крови из ее родословной, вся кровь, что она безжалостно забрала у обреченных на смерть, унесла из кровавого гарема палат юга, вся та эссенция магии, что она хранила в своих жилах, это все оказалось ничем перед эскалацией. Как будто сам мир закричал, когда завихрения сверхъестественного снега начали просачиваться сквозь стены. Красные щупальца из света сливались, пока длинная рука красной кометы сжимала архив в своей лапе. Санса задрожала, осознав, что этот зал был лишь одним из многих мест во всем каркасе, которых сейчас кромсали, так же как и их. Энергия красной кометы наполняла помещение словно приливная волна, когда посреди завихрений невероятно холодного воздуха начали конденсироваться остроконечные ледяные кристаллы. «Этого недостаточно», — подумала она, когда заглушающий крик, сопровождавший взгляд кометы, вызвал появление струек крови из ее ушей, что капало вниз, касаясь кожи ладоней. «Крови недостаточно», — подумалось, когда ощущение присутствия леди через мгновение исчезло с периферии сознания. Она посмотрела на Джоффри, который полз к ней, до крови царапаясь пальцами об пол, а деформированные белые ходоки смотрели на них изнутри ледяных сгустков на стенах. Только созданные руки прорывались сквозь заледенелые оболочки, когда все больше и больше дыр в реальности пробивался сквозь стены, словно ножи сквозь масло, пропуская внутрь струи красного света. Этого зрелища хватило, чтобы заставить ее припомнить. Автономный защитный администратор, так глубинные называли ее, и хотя она не понимала и половины тех слов, и что они означали, тем не менее уловила саму суть. Она должна защитить своего мужа. Девушка закричала, проникая глубже в силу крови, глядя на контуры собственной души, и потянула ее в физический мир, пытаясь вытянуть часть себя как барьер между ними и кометой. Пурпурные фракталы брызнули из ладони во всех направлениях, врезаясь в пол, расползаясь по стенам и удваиваясь по экспоненте, извиваясь по потолку. Она пригасила диссонирующие ноты и сгладила шероховатости песни, а красная комета загудела в ответ, узнавая противника. Джоффри говорил это ей немало раз, но только сейчас она наконец эмоционально приняла, что они вместе и были пурпуром. Вскоре давление исчезло, и осталась лишь тишина. Окна, ведущие к красной комете, исчезли, лишь кучки снега усеивали пол, пока Джоффри разглядывал узоры на черных стенах, на полу, на своде. На камне отчетливо читались контуры души Сансы. Оттиск пурпура торжествовал над мощью цикла, Фракталы и завитки разрисовали сплошную скалу. Его жена до сих пор стояла на коленях, хватая ртом воздух. «Джофф, сейчас», — едва смогла она произнести между вдохами. «Лишь одну минутку», — пробормотал он, снова разглядывая пергамент. «Джоффри, яд, немедленно», — завизжала она, держа свою порцию в руке и привставая. Он еще раз бросил зрением на пергамент, запечатывая полузаконченный чертеж в памяти. «Таки придется это сделать, Джофф», — закричала Санса, когда покрытые свежим резьбой двери согнулись и взорвались дождем щепок, показывая странно изогнутый туннель, заполненный снегом и морозом. Даже маслянисто-черные камни было потрескавшиеся и порванные. Но не сам проход приковал внимание Джоффри, а то, что находилось внутри него. Иной выглядел несколько деформированным, искореженным. Поморщенная голова криво свисала с шеи, глядя на них одним единственным глазом, а две невероятно здоровенные руки застряли в дырах в камне. Он оторвал их, приложив немалые усилия, и за чудовищем стало видно нескольких таких же кривых собратьев, стоявших позади монстра. Они все выглядели несколько выше обычных ходоков. Крупные ноги, как будто вылепленные из снега, поддерживали массивные тела, и их вооруженные руки потеряли привычную форму, выглядя так, словно длинные ледяные лезвия росли прямо из их запястий. Красные прожилки, заполненные свежей энергией красной кометы, пульсировали в ледяных телах, а глаза светились красным светом, как будто заглядывая людям прямо в сами души. Санса рванула к мужу, опорожняя содержимое кошелька в рот, и Джоффри быстро сделал то же самое. Горький яд сразу потек по пищеводу, и он материализовал Светлорев и Зарю одновременно, а из рук Сансы возникли лезвия истины. Стены со всех сторон начали лопаться, изгибаясь, в проломах стало видно новых красных ходоков, которые методично разрушали камни. Отдельные из них пережили предыдущий взрыв энергии лучше других. Их головы прирастали к плечам, но они до сих пор имели по два глаза, тогда как другим недоставало одной или двух конечностей. Искалеченные конструкты использовали свои длинные конечности как опору, прорываясь внутрь или проскальзывая вниз сквозь дыры на потолке архива. Их присутствие не только, как казалось, замораживало сами камни. Джоффри мог поклясться, что до сих пор слышит отголоски крика красной кометы от них, как только они приближались. «Осторожно!» — прорычал Джоффри, прыгая вперед и вгоняя Светлорев прямо в грудь одному иному, что пытался силой пробиться сквозь трещину в стене сразу за ними. Лезвие пробило внешнюю оболочку и вышло сквозь приросший к спине череп. Тварь испарилась со взрывом горячего снега, а Санса и Заря попытались удержать остальных у дверного проема. Им потребовалось всего несколько секунд, пока яд убьет их, чисто и неотвратимо.